Глава 19. Остаток утра прошел довольно бестолково. Я ушел на лужайку для крокета, чтобы не путаться под ногами у полицейских. Через некоторое время компанию мне решил составить Футагава, пожаловавшись на то, что его допрашивали с некоторым пристрастием. Они решили, что раз я японец, то значит, я изображал японского духа, а вчера ночью попытался ограбить Блэквуда. Мне запрещено покидать остров, пока не будут проверены мои документы в японском консульстве. Все это довольно унизительно. Кстати, как ваш приятель? Вчера нам так и не удалось с ним поговорить. Спасибо, уже лучше. Сегодня рано утром он вернулся в свой пансион в поселке. Буду вам весьма признателен, если вы не будете распространяться о его пребывании в отеле этой ночью. Маркус принял снотворное и проспал до самого утра. Но если полицейские будут его допрашивать, боюсь, у него случится нервный срыв. Я уже жалею, что пригласила его составить мне компанию. Он всего-то хотел узнать в японской мифологии то, что не смог прочитать в библиотеке. Если мне будет позволено вашими властями, я с удовольствием прогуляюсь до городка и повидаюсь с профессором Ван Реном. Расскажу ему о японских демонах. Вам же эта тема совершенно неинтересна. Боюсь, нет. Я не верю в загробный мир и духов, злобных или добрых. А вы? Не уверен. Мы, японцы, убеждены, что ничего в мире не исчезает бесследно. Это вполне согласуется с законами квантовой физики, открытыми вашими учеными. Энергия существует. Называете ли вы ее духом или душой, или какими угодно словами. В синтоизме есть понятие «юрей». Неупокоенного духа, чаще всего человека, погибшего насильственной смертью и жаждущего отмщения. Обычно они с длинными волосами, поскольку считается, что волосы продолжают расти после смерти, одеты в погребальные одежды или костюмы, в которых их застала смерть, и появляются на местах своего погребения. Впрочем, в этих историях есть разные версии. Некоторые люди, видевшие юрей, говорят, что они почти не отличаются от своего прижизненного физического облика, только слишком бледной кожей. Другие говорят, что в них появляется что-то неестественное, например, вывернутые конечности или неестественная походка. Кто-то свидетельствовал, что лица юрей деформируются, у них появляются огромные зубы или черные глаза. Я заскучал. Вот бы прямо сейчас сплавить Футагаву в поселок, чтобы он продолжил рассказывать свои сказки Маркусу. Как бы то ни было, все легенды сходятся в одном. Ярость юрей только возрастает со временем. От появления они переходят к физическому воздействию и даже к убийствам. «И остановить их можно, восстановив справедливость?» — спросил я, помахивая клюшкой. «Иногда да, но есть вещи, которые нельзя восстановить. И тогда юрей не успокоится, пока не уничтожит всех, кто вызывает его ярость». «Мистер Футагава, это все очень интересно». «Вижу, что вы раздражены нашим разговором. Сама мысль существования чего-то иного за пределами физического мира вам претит. А что насчет расщепления атома? Ведь не так давно это казалось совершенно невозможным с точки зрения науки». «Дело не в этом. Вообще мне совсем не хочется с вами спорить. Теперь все, кому не лень, начинают приводить аргументы вроде атомной энергии или лазеров». Я не исключаю, что сейчас мы только начинаем постигать науку, за которой я сам едва поспеваю. Но при чем здесь эти древние суеверия? Они такие скучные и почти везде одинаковые, с разными вариациями, но в целом одинаковые. И скучные. Тут какой-то парень убил безобидного старикана, а вы разглагольствуете о разгневанных духах мертвых. Зачем все это? «Вижу, вы выросли в отрыве от своей культурной традиции. Правда, мне трудно определить, какой. Но наверняка у вас не было семейных ритуалов, бабушек и дедушек, которые рассказывали вам европейские или азиатские сказки. Моя мать была без ума от кинематографа». «Послушайте, мистер Стин, мне кажется, вы меня неправильно поняли. Я вовсе не утверждаю, что здесь присутствует юрей, и я не пытаюсь вас убедить, что потусторонний мир существует». Просто во всем происходящем не видится что-то нереальное. Меня спас Вик Прохаска. Как оказалось, их с женой полицейские довольно неучтиво подняли с постели и вытащили на допрос. «Кэрри сейчас пакует вещи», — мрачно сообщил он. «Ничего себе медовый месяц. Ни одного призрака не увидели, кроме этих нелепых трюков с цветным газом и двигающимися вазами, зато вляпались в историю с убийством. Нет, хватит с нас. Сегодня же отплываем в Кабо. Разве полиция разрешила вам покинуть остров? Да пусть только попробует запретить. Я уже позвонил папиному адвокату, а он свяжется с вашим комиссаром полиции. Мой отец влиятельный человек. Нашу семью все знают в Калтервилле, да и во всем округе Марипоса. Когда молодожены вернутся домой, им будет о чем рассказать своим родственникам и соседям в Калтервилле, округ Марипоса, — подумал я. Тем временем выражение гнева сошло с физиономии молодого человека, и я заметил, что он задумчивым взглядом провожает Мэри Блэквуд, которая вышла из дома и о чем-то переговаривала с садовниками. «Поразительно красивая девушка», — согласился я. Правда?» — Вик Прохаска густо покраснел. «Судя по всему, он был совсем молод, не старше 25. Ну, я никогда так о ней не думал. Моя Кэрри — самая потрясающая красавица». Кэрри Прохаска тоже была блондинкой, вполне миловидной, со своим вздернутым носиком и стройной девичьей фигурой, но рядом с Мэри Блэквуд совершенно незаметной. Впрочем, не я же был ее мужем. «Просто в мисс Блэквуд есть что-то неземное», — взволнованно пояснил Вик. «То, что она живет наверху башни, напомнило мне картинки из книг-сказок, которые я читал в детстве. Пожалуй, я ее сфотографирую на память». Он поднял свой массивный аппарат с объективом, сложенным в гармошку, и начал смотреть в видоискатель, ожидая, пока хозяйка отеля посмотрит в нашу сторону. Видимо, Мэри что-то почувствовала, потому что она на мгновение обернулась, и Вик нажал на кнопку затвора. «Первый раз вижу такую штуку», — заинтересовался я. «И что теперь будет? Надо подождать около минуты, потом снимок окажется здесь». Он перевернул камеру основанием кверху. «Я открою крышку и аккуратно выну снимок. Вот так, за краешки. Он быстро сохнет на воздухе, теперь с ним уже ничего не случится». И чтобы снимок не скручивался, я его сразу вставляю в специальную рамку. Вот так. Потрясающе. Мне бы очень пригодилась такая штука в работе. О, Вик опять смутился. Аппарат довольно дорогой, больше $200. Это был подарок на свадьбу. И фотобумагу к нему нужно специально заказывать. В одной кассете помещается только 8 кадров. Я уже почти все истратил. Осталась только эта последняя кассета. Как раз хватит на Кабо. «Можно посмотреть?» — спросил я, протягивая руку к снимку. Для меня это выглядело как магия. Самопроявляющаяся фотография без темной комнаты, кювет, реактивов. У меня на глазах на снимке проступали яркие цвета сада, алели губы Мэри, картинка из сепии превращалась в полноцветное изображение. «Не уверен, что ваша супруга обрадуется тому, как вы израсходовали драгоценный кадр». Вик вздрогнул, пугливо оглянулся и спрятал фотографию во внутренний карман пиджака. Потом устремился в дом. Через пару минут я последовал его примеру.